Возможно, Шеварднадзе опасался сопротивления страны чеченцев-кистинов, составляющих большую часть населения Ахметского района Грузии. Но разве лучше для Грузии стало, когда в Ахметский район проникли боевики из Чечни, превратив Ахмету в свою базу, что сильно напрягло отношения России с Грузией? Переход через Терек, борьба за освобождение Грозного, других населенных пунктов, которые на некоторое время вновь переходили под контроль боевиков, привели к серьезным потерям и среди мирного населения, и среди федеральных сил, несмотря на предпринимаемые меры, чтобы избежать этого. В конце концов, можно считать, что масштабная военная операция была завершена разгромом отдельных частей боевиков. В таких условиях усилились призывы начать переговоры с чеченскими боевиками. Казалось бы, переход к переговорам был логичным, тем более что разгром больших частей боевиков еще не создавал гарантии прекращения военных акций. Продолжались и террористические вылазки. Однако переговоры можно было начинать только с теми, кто, во-первых, публично откажется от террористических методов, осудит терроризм как средство достижения своих целей и, во-вторых, окажется способным контролировать ситуацию в горных районах Чечни. Ни один из чеченских полевых командиров и руководителей повстанцев, включая Масхадова, не соответствовал этим двум категориям. Что представляли собой чеченские полевые командиры? Я увидел через 4 года сам во время захвата бандитами заложников в театральном центре, где давали спектакль «Норд-Ост». После того, как один из заложников сумел позвонить по мобильному телефону в телевизионную компанию РЕН-ТВ и назвал мою фамилию в качестве переговорщика с террористами, захватившими театр, я в сопровождении Асламбека Аслаханова и бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева вошел в здание. Асламбек Аслаханов — чеченец, бывший генерал-майор, который пользовался большой популярностью как в Чечне, так и в остальной части России. Патриот, хорошо понимающий, что благополучие его народа тесно связано со стабильными, добрыми отношениями с другими народами в рамках российского государства. Здание было оцеплено ОМОНом. Нас проводили вооруженные люди в масках в одно из помещений, где находился глава банды Бараев с 3 своими подчиненными. Все они были с открытыми лицами, а у дверей стоял охранник в маске. Когда я сказал Бараеву, что он все время клянется Аллахом, а Коран не повелевает бороться с женщинами и детьми, он схватился за автомат. На мою просьбу освободить детей Бараев ответил: «Я подчиняюсь только своему военному эмиру Шамилю Басаеву и президенту Масхадову. А завтра в 12 часов дня, если меня не заверят, что будут выведены федеральные войска из Чечни, я буду расстреливать по одному всех заложников». Напомню, что их было по 1000 человек. «Разговор окончен», — закричал Бараев, опять схватившись за автомат, на мои слова, что чеченцы обычно говорят почтительно с людьми, которые старше их. Появились немалые силы на Западе, которые заняли в связи с событиями в Чечне антироссийскую позицию. В этом не было ничего необычного. Недруги России всегда использовали и используют любую трудную для нашей страны ситуацию в своих интересах. Но были и другие. Я бы разделил этих других на 2 группы. Первое — это те, кто не знал об истинном состоянии дел или не придавал значения варварским методам ведения борьбы со стороны чеченских боевиков. Не исключаю, что многие из таких западных деятелей были искренне потрясены большими разрушениями и жертвами среди мирного населения в Чечне в результате военных действий.